Глава 5. Марат Валеев протянул палец к звонку 180-й квартиры. «Подожди», — остановила его Петелина. Она достала ключи из сумочки погибшей. «Заодно проверим». Ключ мягко вошел в скважину замка и дважды провернулся. Следователь открыла дверь и пропустила вперед оперативников, приготовивших пистолеты. «Катька, ты что ли?» — раздался женский голос из закрытой комнаты. Валеев толкнул дверь, проверил комнату через прицел пистолета и опустил оружие. «Нифига себе!» — встретил его тихий возглас. На широкой кровати, занимавшей большую часть спальни, сидела девушка в атласном халате и красила ногти. От удивления ее глаза и рот округлились, растопыренные пальцы торчали на уровне груди. Елена вынуждена была согласиться с мужской мудростью: самые беспомощные моменты в жизни женщины, пока не подсохнет лак. Елена развернула удостоверение и представилась. «Старший следователь Следственного комитета Петелина Елена Павловна. Кто-нибудь еще есть в квартире?» Девушка отрицательно качнула головой. Оперативники продолжили осмотр квартиры, а Елена решила сесть рядом с девушкой. «Любишь яркий цвет?» «Клиентам нравится». «Значит, не отрицаешь, что занимаешься проституцией?» «Ой, что вы! Я только по любви». Девушка отошла от шока и криво усмехнулась. «Сегодня с одним, завтра с другим». «Я влюбчивая», — девушка затрясла кистями рук, чтобы красные ноготки быстрее подсохли. «Меня не интересует проституция». «Классно, а то менты затрахали проверками, и что вам надо?» «Как тебя зовут?» «Лиза, Елизавета Малышка». «Катю Гребенкину давно видела?» «Она на крыше меня ждет». Петелина подошла к окну и отодвинула тяжелую штору. Окно выходило на противоположную сторону от места падения Кати Гребенкиной. Лиза тоже встала. Елена пригляделась к ней. Черные вьющиеся волосы, заправленные в пучок. Темные глаза, зовущие губы. Ладная фигурка. На лице наивность, а в движениях сексуальность. Легко воспламеняющийся фитиль мужской похоти. «Зачем вам на крышу?» «Подружку помянуть». 40 дней, как Стелла с крыши бросилась, мы втроем жили». «Как вы попадаете на крышу?» «У лифтера ключи выпросили, там курить классно, и через соседний подъезд можно выйти, если какой-нибудь придурок доставать будет». «Часто достают?» «Бывает. Эти проблемы Борька Беспалый решает». «Борька?» Петелина вспомнила записку погибшей, проклинавшей некого Бориса. «Это ваш сутенер?» «Он называет себя менеджером, урод». «Беспалый его фамилия?» «Беспалый, потому что без пальца. А фамилия, кажется, Мануилов. Менеджер модельного агентства «Нежная линия», там девчонок и обрабатывает. Он был здесь сегодня?» «Так вы его ищете?» «Так бы сразу и сказали. Я могу дать его телефон». Лиза взяла с комода розовый мобильник и продиктовала номер. «Борька приходил сегодня. Как всегда недоволен. Боится, что деньги заныкаем». Матерился козлина, но я дрыхла после ночи. С ним Катька цапалась. И что потом? Катя напомнила мне, что надо помянуть Стеллу. Почти год вместе прожили. Стелла та девушка, которая бросилась с крыши. 40 дней сегодня. Катя пошла за коньяком и сказала, что будет ждать меня на том самом месте, на крыше. Ваша подруга Стелла сама это сделала? Стелла из Молдавии приехала. У нее фамилия была смешная. Стелла соседку. Ну мы и смеялись. Тебе на роду написано у мужиков отсасывать. Она обижалась. Потом влюбилась в аспиранта из МГУ, а он узнал о ее занятии и послал в то самое место, которым мы зарабатываем. Ну не сволочи мужики, а? Всякие попадаются, уклончиво ответила Петелина. Так что случилось со Стеллой? Скисло, клиенты жаловались, Беспалый был страшно недоволен, а мы не углядели дуреху. В нашем деле надо быть циничной стервой, как Катя. Лиза подула на пальчики. Кажется, высохли. Мне пора одеваться, Катя ждет. В комнату заглянул Марат. Лена, тут еще 2 спальни, такие же, как эта, и никого. Лиза-малышка демонстративно развязала пояс на халате и выпятила грудь. Обнаженное тело прикрывали только красные стринги и прозрачные колготки. Дверь закрой, мент. Девушке одеться надо. Елена перехватила заинтересованный взгляд Марата, скользнувший по молодому телу, и встала между ним и развязной девчонкой. «Не спешите, Лиза. Катя Гребенкина вас уже не ждет. Она погибла». «Как?» — выдохнула опешившая девушка. «Точно так же, как Стелла соседку. Упала с крыши». «Вот блин!» — Лиза опустилась на кровать. «Я должна разобраться в этих случаях. В какой комнате жила Катя? Нам надо осмотреть ее вещи». «Дверь справа». Нахальство Лизы мгновенно улетучилось. Она с потерянным видом сидела на кровати и хлопала глазками, пока оперативники работали в квартире. Лиза бесстрастно отвечала на вопросы и обещала явиться к следователю по первому зову. Однако, как только за полицейскими закрылась дверь квартиры, девушка встрепенулась, бросилась к шкафу и стала лихорадочно собираться. В ее голове формировался план бегства. «Ничего яркого, к черту мини-юбку, никаких шпилек и сапог Ботфорд. Я должна раствориться в толпе. Волосы в хвостик, макияж нафиг, никакой сексуальной провокации. Что у нас есть? Джинсы, правда, с бисером на задних карманах. Сойдет. Белый свитер с губами во всю грудь, под курткой не видно. Поверх голубую дутую курточку. Блестит, зараза, в свете фар. Но в таких и студентки ходят. На ноги вот эти ботиночки попроще и сиреневую вязаную шапку-колпак не забыть. Под нее можно спрятать длинные волосы. Как выгляжу?» Лиза посмотрелась в зеркало на стене и осталась довольна. «Не серая мышка, но и до панельной шлюхи далеко». Уже одевшись, она взяла телефон, набрала номер, который недавно сообщила следователю, дождалась ответа и скороговоркой выпалила. «Борис, Катя погибла. Бросилась с крыши так же, как Стелла. Ко мне приходили менты и следователь. Они тебя будут искать. Сматывайся!» И нажала отбой. Сутенер тут же перезвонил, но Лиза раскрыла трубку, вытряхнула аккумулятор и вытащила симку. Из сумочки она достала упаковку с новой сим-картой и вставила ее в телефон. Девушка склонила голову и закрыла глаза. Что еще?» — шептали ее губы. Метнулась к комоду и достала из ящика альбом с фотографиями, перебежала в санузел. Пальчики с накрашенными ноготками извлекали из пластиковых кармашков снимок за снимком, чиркали зажигалкой, и огонь пожирал лица девушек — Кати, Лизы и Стеллы. Обгоревшие уголки фотографий падали в унитаз. Закончив, Лиза спустила воду. Пора и самой исчезнуть. Она прильнула к глазку входной двери, убедилась, что на площадке никого нет, и выскользнула из квартиры. Решив перестраховаться, она не стала вызывать лифт, а осторожно пошла вниз по лестнице. Спустившись на 3 этажа, прислушалась. Никого. Девушка приподняла расшатанный подоконник и вытащила из-под него обычный конверт. Убедившись, что содержимое не пропало, она сунула его в сумочку и, уже не таясь, побежала вниз. Сотрудники полиции покинули двор, но у разбитой машины жильцы продолжали обсуждать происшествие. Лиза на мгновение задержалась и невольно взглянула на место, где нашли ужасную смерть две ее подружки. Проходить рядом с окровавленной машиной не хотелось. Девушка поглубже надвинула капюшон теплой куртки и поспешила в противоположном направлении. Как только она завернула за угол и почувствовала себя в безопасности, чьи-то руки обхватили ее сзади. Одна рука сжала живот, другая жестко сдавила локтевым суставом шею. Девушка беспомощно задергалась, не в силах крикнуть.